Глава 20. Кори. Я стоял в больничной ванной комнате без рубашки. Люминесцентное освещение обесцветило розы, обрамляющие лицо Санта-Муэрте, покрывающие мышцу моего левого плеча. Джорджия всегда считала мою татуировку святой смерти ужасной. Но мне она нравилась. Санта-Муэрте напоминала, что все мы смертны. Впрочем, как и выстрел. Я изучал шрам на своей груди. Белый круг в верхней правой части грудной клетки диаметром с трубочку, которую воткнул в меня врач скорой помощи. До этого я захлебывался собственной кровью. Был почти мертв. Повернувшись, я оглянулся через плечо. Татуировка на моей правой лопатке была яркой, но мой взгляд был прикован к белому горизонтальному шву под ней. Посередине спины, где мне вытащили пулю из легкого и заменили части двух ребер металлическими стержнями. Поверить не могу, что это было всего 2 недели назад. Я глубоко, но медленно вдохнул. Аккуратно. Никакой боли. Словно в меня вообще никогда не стреляли. А теперь меня выписывают. Я надел белую майку и поверх нее простую футболку. Мои джинсы сидели немного свободнее, но это было гораздо лучше, чем носить больничную рубашку, из-под которой видна задница. Я провел мокрыми руками по волосам и в последний раз взглянул на свое отражение. Я все тот же парень. Только я им не был. Медсёстры сказали, что все называли меня всемирным героем. Меня воротило от этой мысли. «Ты спас 53 человека!» Постоянно напоминали они мне. Я не мог сказать им правду, что в тот день я думал не о 53 людях. Тот факт, что я отвлек Дракулу, облегчив копам их работу, был счастливым совпадением. Полиция спасла заложников, а я намеревался спасти только одну. Только одну. Но она ушла, и все, чем я мог похвастаться, это 2 белоснежных шрама и куча долгов. Теперь Джорджия может забрать Келли хоть на Луну, как бы я ни пытался ее остановить. Джорджия. До ограбления у нее была странная власть надо мной. Она дергала меня за ниточки, чтобы получить желаемое. Ловила меня на свою удочку, используя Келли в качестве приманки. А теперь, когда она приходила навестить меня в последние 2 недели, 2 раза и только 1 раз с Келли. Ее отрывистые комментарии о моей работе, моей жизненной ситуации, моем никчемном боссе ничего для меня не значили. Я закрыл на это глаза. Мои мысли были заняты воспоминаниями об Алекс, спящей в моих объятиях в банке, и о внезапных драгоценных мгновениях с ней в том кабинете, когда она была полностью моей. «У нас есть 10 минут». Почти таким же сильным было воспоминание о поцелуе в больнице. Это должен был быть поцелуй в щеку. Готов поспорить на свою тачку, самую дорогую вещь, что у меня есть. Но я повернулся. Или это она сама? Я предпочитал верить в последнее. Этот поцелуй... Такой контраст с жесткими бесчувственными поцелуями Джорджии, которые случались, когда я был настолько глуп, что проводил с ней ночь. Были ли поцелуи вообще? Все это было так давно. Но Алекс... Ее рот приоткрылся для меня. Ее язык ласкал мой, пока мой орган не стал твердым, как камень. И я отчаянно хотел снова овладеть ею еще на 1 ночь. Нет, каждую ночь. Я отбросил подобные мысли, похоронил их глубоко вместе со всем остальным, чего я хотел от жизни, но не мог иметь, на что не мог заработать. Алекс ушла. Тот поцелуй был прощальным. Все-таки она из другого мира. Мира денег и привилегий, дорогих обедов и автомобилей. Она была благодарна мне за то, что я спас ей жизнь. И на этом все. Она вернулась к своей беззаботной жизни, и я ничего не мог с этим поделать. «У тебя есть проблемы поважнее», — сказал я своему отражению. Как я и подозревал, мой домовладелец выселил меня из убогой маленькой квартирки в Калвер-Сити. И пусть это была дыра, но в ней было две спальни, одна из которых для Келли, чтобы она оставалась у меня на выходные. Теперь этого нет. И тех выходных тоже нет. Я прижал руку к груди. Мое лицо исказилось от боли, и эта боль была еще хуже, чем от выстрела. Моя девочка. Я вышел из ванной. Вик Руис осматривал палату в поисках моих предметов, которые можно было бы бросить в сумку. «Как раз вовремя! Я уже думал, ты в унитаз провалился!» «Привет, чувак», — сказал я. «Спасибо, что вы с ребятами спасли мои вещи. И спасибо, что позволил мне пожить у тебя несколько дней. Я ценю это». «Пор надо, дружище! Карла рада, что ты остаешься у нас. Она будет откармливать тебя, пока ты не лопнешь. Будь осторожен!» «Я у вас долго не задержусь, но она может попытаться». «Когда слушанье?» «В пятницу». «Через 2 дня?» Вик провел рукой по своим темным волосам. «Как ты собираешься найти новое жилье к этому времени?» «Никак, но я могу попросить судью дать мне отсрочку». «Думаешь, он согласится?» «Я не знаю». Я сел в кресло и натянул рабочие ботинки. Рэндалл говорит, что вернет меня на работу в понедельник, так что у меня по-прежнему есть работа. «Стоп, стоп, ты собираешься выйти на работу в понедельник?» Вик покачал головой. «Я был здесь, когда док дал тебе указание, помнишь? Ты должен отдыхать еще как минимум 2 недели. Минимум!» «Я чувствую себя прекрасно», — сказал я, завязывая ботинок. «И мне нужно работать. Судья может дать мне время на поиски нового жилья, но без работы у меня точно не будет шансов. Не говоря уже о том, что мне нужно оплатить до хрена счетов». «Да, но...» «Я не могу потерять Келли», — сказал я. «Возможно, в пятницу я проиграю, но я должен попытаться». «Я понимаю тебя, чувак, но, черт возьми, в тебя стреляли». «Мне уже лучше. Честно говоря, я больше шокирован тем, что Рэндалл не уволил меня». «Он навестил тебя?» «Вчера. Он сказал, что утвердил мои рабочие часы в штате». «Да, так он и сказал». Вик скорчил гримасу. «Будь осторожен, дружище. Я работаю на Рэндалла дольше, чем ты. Я ему не доверяю. Я думаю, он боится потерять тебя в случае, если ты получишь лицензию». «Ты сдашь экзамен блестяще». «Не факт, если мне негде будет заниматься». Груз, давивший на меня, отныне стал тяжелее. «Имеет ли это значение? Почему я все еще пробиваюсь вперед так, словно у меня есть шанс?» «И нужно удостовериться, что Рэндалл не врет насчет твоих документов. Потому что, когда ты станешь генеральным подрядчиком, мы все придем работать на тебя». Я пожал руку Вику, не зная, что ответить. Мой друг притянул меня к себе и обнял. «Я рад, что с тобой все в порядке», — сказал он. «Мы все рады. Ты хороший человек». «Да уж, спасибо». Я хлопнул Вика по спине и еще раз оглядел комнату в поисках моих вещей. Не осталось ничего. Мои окровавленная рубашка и куртка были выброшены. Вик принес мне сменную одежду из моих вещей. Благо, мой домовладелец не успел выставить мои пожитки на продажу. Агент ФБР приходил допросить меня неделю назад и вернул мой бумажник с моей последней нетронутой зарплатой. Ключи от моего старого пикапа F-150 и мои часы. Больше ничего не было. «Это твое?» Вик поднял бейсболку, в которой Алекс приходила в ту ночь. «О, да». Я сунул ее в свою сумку. «На память», — с горечью подумал я. В дверях появилась Джорджия вместе с Келли. «Папа!» Келли бросилась ко мне, ее светлые волосы развивались, и я опустился на колени, чтобы крепко обнять ее. «Ты идешь домой?» «Ага. Жду, когда медсестра принесет выписку». «Ты едешь с нами в Ситку? Мама говорит, что там красиво». «Я уверен, что так и есть». Я обменялся взглядом с Джорджией, взглянув поверх головы Келли. Джорджия пошевелилась в дверях, пожав плечами, и отвернулась. Вик откашлялся. «Ладно, мне надо валить, чувак. Скоро увидимся». Он кивнул в сторону Джорджии. «Еще раз спасибо, Вик», — поблагодарил я. «Чем могу?» — сказал он и вышел. «Ты собираешься жить у Вика?» Джорджия скрестила руки на груди. «Пока не найду новое жилье», — ответил я. Келли тем временем забралась на стул и смотрела в окно. «Слушание в пятницу». «Да», — тихо сказал я. «Так что до тех пор перестань твердить Келли, что она переезжает на Аляску. Еще ничего не решено, Джорджия». «Решено, особенно когда судья услышит, что у тебя нет собственного жилья». Она прикусила ноготь большого пальца. «Не говоря уже о твоих медицинских счетах». Я вздрогнул, уязвленный тем, что после всего, что произошло, она использует это против меня. «Ты серьезно, Джорджия?» «Ладно, хорошо. Иди напролом. Предоставь своему адвокату еще какую-нибудь информацию, которая прижмет мою задницу к стене». «Ты сказал задница!» Засмеялась Келли, все еще глядя в окно. Отсюда, с 14-го этажа, весь город открывался как на ладони. «Почему ты так холоден?» — спросила Джорджия, обхватив себя руками. «Не знаю. Может быть, потому что ты как броня?» Я взглянул на Келли. «Мы не будем обсуждать это сейчас. Не будем. И вы не переедете в Ситку». «Нет?» Келли повернулась. «Но мама сказала...» «Маме придется подождать, малышка», — ответил я ей, а затем обратился к Джорджии. «У меня все еще есть работа, и совсем скоро у меня будет другое жилье. Я...» Вошла медсестра с папкой полной бумаг о выписке и пакетом с двумя оранжевыми пластиковыми органайзерами для таблеток. «Вот, пожалуйста». Она протянула мне документ, и я подписал его, пока Джорджия нетерпеливо топталась в дверях. Когда я завершил, медсестра снова повторила предписание врача. «Вы должны отдыхать минимум 2 недели, и если у вас возникнет одышка или острая колющая боль в груди, немедленно позвоните 911. Это рецепт на любые медикаменты от боли в мышцах или костях на месте операции, и вам могут выписать его еще раз в случае необходимости». «Я не нуждаюсь в этом вообще», — сказал я. Медсестра улыбнулась. «Это вы сейчас так говорите, но посреди ночи вы будете рады тому, что он у вас есть. Ну, все». Медсестра направилась было к выходу, но обернулась. «Я хотела сказать, что мы все так рады, что вы в порядке, и поблагодарить вас за то, что вы сделали в том банке. Мы бы увидели здесь гораздо больше заложников, если бы не вы». «Да, но...» Я откашлялся. «Папа, герой!» — воскликнула Келли. «Правильно, сладкая», — согласилась медсестра, выходя из палаты. «Без всякого сомнения, он герой, и мы никогда этого не забудем». «Давай, Келли», — позвала Джорджия, оттолкнувшись от стены. «Пора идти. Увидимся в пятницу, Кори, и просто Будь готов. Исход может быть не в твою пользу. Посмотрим, Джорджия. Я повернулся к Келли и заключил ее в крепкие объятия. Я люблю тебя, малышка. Я тоже тебя люблю, папочка. Келли отстранилась и, подойдя к матери, взяла ее за руку. О, чуть не забыла, тебя ждут. Кто меня ждет? Люди с камерами. Они у входа, потому что кто-то сказал им, что тебя сегодня выписывают. Черт. Спасибо, детка. Я выдавил из себя улыбку. Не за что, папочка, ответила Келли, когда мать уже тянула ее за дверь. Не вздумай сморозить какую-нибудь глупость. У входа ждали репортеры с полдюжины. Я заметил их от стойки регистрации. Мой грузовик был припаркован на открытой стоянке. Мне оставалось только спуститься по небольшому лестничному пролету, чтобы добраться до него и сбежать, но это было невозможно. Я повернулся к регистратору за стойкой. Это принадлежит Александре Гарденер. Я протянул женщине бейсболку. На случай, если она вернется за ней. Повернувшись, я зашагал к парадной двери навстречу своей прежней жизни, оставляя позади последние напоминания об Алекс. Меня сразу засыпали вопросами. Я поднял руки, призывая к тишине. И обнаружил у своего подбородка 6 портативных микрофонов и айфонов, а также 4 камеры, направленные на меня. «Я не собираюсь отвечать ни на какие вопросы», — сказал я. «Я просто хотел бы вернуться домой и забыть обо всем. Но я хочу поблагодарить здешних врачей и медсестер, которые поставили меня на ноги. Так что, да, спасибо. Большое спасибо». Я протиснулся мимо репортеров, игнорируя их вопросы, и побежал через парковку. Я заперся в своем старом грузовике, чувствуя безопасность и комфорт. И, к счастью, никто не последовал за мной. Я тяжело вздохнул. Казалось, прошли годы, а не недели с тех пор, как я в последний раз сидел за рулем. Я завел двигатель, и рухлядь ожила. Я взглянул на больницу. Алекс не знает, как связаться со мной, если захочет. Зачем ей это? Это конец. Все кончено. «Ладно», — сказал я. «Пора возвращаться к работе».